уходите. Как Митька вышел из поликлиники, как добрался домой, он не помнил. Вагонные колеса всю дорогу отстукивали, отстукивали. «Уходите, уходите!» Совсем почти не подмерзшая за ночь снежная жижа от самого полустанка до зеленого дола чавкала под сапогами, издевалась. «Уйдешь? Уйдешь?» «Черта с два!» — почти криком кричал Митька. «Черта с два!» Но что «черта с два»? И сам не мог бы объяснить. Просто билась в мозгу, как бабочка об оконные стекла, одна и та же мысль. Кажется, Зинка ведь Никулина вчера приехала. «Ага, Зинка, Зинка, Зинка!» И он, минуя свой дом, направился к Никулиным. Когда заходил в сени, у него мелькнула злорадная мысль о матери. А ведь приведу ей сейчас, однако, жену в дом, вытянет лицо от радости. Едва он вошел в избу, Зина встала из-за стола, за которым шила рубашку малышу. Она растерянно поглядела на Митьку, потом на кровать, где, укрытый толстым стеганым одеялом, спал сынишка. И снова на Митьку. «Чего так смотришь?» — спросил он, будто обиженный холодным приемом. «Неожиданно ты», — промолвила Зина, комкая в руках шитье. «Значит, не ждала? Как я могу ждать после всего? Зачем?» Митька истолковал ее слова по-своему. «И все-таки я пришел, несмотря что с тобой все это. Назло всем, всем!» — выкрикнул он. — Одевайся, айда к нам, а завтра расписываться поедем. Однако Зина не тронулась с места. Она только положила недошитую рубашку на стол. Но освободившиеся руки ей деть было некуда, и она зажала в кулаках уже измятые куски материи. Как это назло! Дрогнувшим голосом спросила она. «И кому это? Всем?» «А всем, кто шибко уж загордился. Думают, Митька у их ног ползать будет. Нет, нет!» Он возбужденно расхаживал по комнате, размахивая руками. «Но я знаю, знаю, как распишемся с тобой, откроют рот от зависти. Собирайся, что ли?» Зина вроде и не замечала, что Митька на нее кричит. Она прежним голосом спросила, как это от зависти? «А так, знают ведь, что с тобой там в озерках выделывали. А я говорю, назло. Да сколько тебя ждать? Где твое пальто?» Митька снял с вешалки пальто, протянул ей. Но Зина, отступив назад, прижав к груди недошитую детскую рубашку, тихо произнесла вдруг: «Вон отсюда!» Митька глянул в ее глаза и на этот раз в одно мгновение понял весь смысл сказанного. «Но послушай», — промолвил он сразу обескураженный, придавленный, — «почему же? Ведь как-никак сын у нас!» «Вон!» — закричала Зина, не помня себя. «Ненавижу! Ненавижу! Ты пришел только потому, чтоб назло, чтоб открыли рот от изумления. На Зинке женился, которую там в озерках. А кто меня туда бросил? Из-за чего все это со мной случилось?» «Зинка! Зин, погоди!» — попятился Митька от ее глаз. «Я в самом деле, может, в горячке», но Зина уже ничего не хотела слушать. «Вон! Вон! Вон!» — трижды вскрикнула она, плача навзрыд, подбежала к двери и распахнула ее. Тогда Митька выронил Зинино пальто, склонил голову, чуб его колыхнулся. Теперь он очнулся лишь далеко-далеко от зеленого дола, на какой-то крохотной забайкальской станции, в насквозь продуваемом весенним ветром